Выход на поверхность звал ему Нил, но между свободой и нами находился поселок бюреров, едва ли не сотня мутантов. Придется ждать. Я отполз от края и прислонился к стене напротив Костика. Вандемейр полностью ушел в научные изыскания и даже кашлять перестал. Похоже, работа поддержала его лучше любых лекарств. Не ест, не пьет, только трудится. Просто фанатик. Неожиданно для себя самого я почувствовал, что хочется есть. И очень даже хочется. Я же не трудоголик наподобие Дитриха. Я полез в рюкзак, вытащил флягу, встряхнул. Меньше половины. И галет совсем мало. Костик нащупал в своем рюкзаке банку тушенки и протянул мне. Ему вскрывать неудобно, одной-то левой рукой. «Не дрейф, слепой», – бодро сказал Тарас. «В мене ще є консерви. Три банки. Поживемо ще». Воды мало, так что я все же надеюсь, что ночью мы прорвемся, потому что ждать здесь не выйдет. «Нужно прорываться», – буркнул Дитрих, не отрываясь от работы. «Другого выхода нет, но двигаться нужно быстро, или они нас едят». «Или мы их», – предложил я, протягивая открытую банку терминатору. «Правда, Костя говорит, что у него еще консервы остались. Может, бюреров есть начнем не сразу». «Як потемніє, втечемо звідси», – буркнул Тарас. «Вандемейр, поїжте, вам треба». «Да, да, я сейчас. Знаю я его сейчас. А ну-ка, без разговоров. Вы же видите, они чего-то ждут. Вот, пока не началось, перекусите. Вот галеты, вот тушенка». В театре антракт предлагает пройти в буфет. «Ну?» «Да, минуточку. Ну-ка, живо. А не то начнется второй акт пьесы, и вас за уши не оттянешь пожрать. Знаю я вас, театралов». Пока мы ужинали, мутанты внизу бездельничали. Они в самом деле чего-то ждали, расселись кругом около пирамиды и перекликались противными голосами. Мы снова расположились у края. Вот солнце опустилось совсем низко, и последние лучи странным образом ворвались в грот снизу, будто отразились от некоего огромного зеркала у входа в пещеру. Может, там лужа? Или зеркало расплавленной породы? Тут я в который раз пожалел, что страдаю расстройством зрения. Все, с кем я пытался обсудить этот вопрос, в один голос твердят, что красный свет обладает определенной магией. Жаль, что я не могу оценить этого в полной мере. Мощный пучок света ударил снизу в громадный череп, венчающий пирамиду. Вырвался из отверстий, столбы свечения потянулись от чудовищных костей во все стороны. К стенам гигантской пещеры, к своду, упали на морды бюреров. Мутанты возбудились, они привставали, колотили себе ладонями по пузам и ляжкам, подвывали. Крупный самец в комбинезоне поднял церемониальный жезл, здоровенную кость, длинную с него ростом. Если поставить ее вертикально, мутанты замерли. Вожак хрипло прокаркал короткую фразу и взмахнул жезлом. Все кинулись к останкам кабана, столпились, орали, отталкивая друг друга. Даже малыши с писком лезли в кучу малу. Мне стало страшно, что их затопчут в сутолоке. Жалко, не совсем то слово. Маленькие бюреры – такое же воплощенное уродство и мерзость, как взрослые. Но когда такая мелюзга лезет под ноги толпе мутантов, все равно немного не по себе. «Они стремятся пролезть к голове», – констатировал Вандемейр, водя камерой. «Она вещица». Бюреры подняли внизу такой гвалт, что и Костик заинтересовался. Тоже присел у края и наблюдал поверх головы Дитриха. «Скоро узнаем». Хороший ответ. Свалка продолжалась несколько минут. Потом мутанты попятились, расходясь в стороны от туши. Морды у них были вымазаны и лоснились, некоторые вылизывали ладони. Вид кабани туши почти не изменился, только череп был обглодан начисто и сиял белизной. Вождь, размахивая костяным посохом, прохрюкал новый приказ. Несколько мутантов покрупней выступили из круга и приблизились к черепу. По знаку старика в комбинезоне они сгрудились так, что едва не касались друг друга локтями, вылупились на череп, и все затихло. Потом обглоданная кабанья башка медленно качнулась. Раз, другой. Приподнялась, подпрыгнула еще выше. Еще. Мутанты-телекинетики увлекали череп на другую сторону пирамиды, обращенную ко входу. Так что нам не было видно, что произошло дальше. Наверное, череп занял место в ряду таких же. Красный свет, бьющий вершину сооружения, померк, солнце миновало точку, из которой отраженные лучи попадали в грот. Сразу стало темней. Бюреры расселись по кругу около пирамиды. «У!» – рявкнул старый вожак и ударил тростью по камню. «У!» – завыли мутанты. «Торжественное богослужение окончено, теперь дискотека», — объяснил я. «Вандемейр, а у вашей вангвамы похоже было?» «Что-что?» «Ну, бросьте, не разыгрывайте из себя рассеянного ученого». «Я говорю, у вашей вангвамы похоже было?» Бюреры под нами выводили. Дитрих прислушался, склонив голову на бок. «Не совсем, но общие черты я, пожалуй, прослеживаю. Слепой, вы подали мне интересную мысль. Вандемейр, я хочу вас предупредить. Когда мы будем покидать это место, вы не станете ничего включать, ничего снимать и вообще будете заняты лишь одним бегством. Я не шучу. Мне вовсе не хочется украшать эту пирамиду». «Украшать? В этом смысле. В этом. Не для того моя голова предназначена». «Слепой, я ведь обещал». Дитрих был сама невинность. «Нет уж, я вижу в этой пещере слишком много соблазнов для настоящего ученого. Поэтому предупреждаю, будете нас задерживать, брошу вас с бюрерами». «Вот зоной, клянусь, брошу». Тут забеспокоился Костик. «Не слепый, ты щось не те кажешь». «Я знаю, что говорю. Вандемейр умеет быть невероятной сволочью, уж поверь. А мне моя жизнь дороже любых научных открытий. И еще дороже любых красивых жестов одного отчаянного фаталиста. Да-да, Вандемейр, нечего на меня так смотреть. Ничего не поделаешь, если нас вела судьба». Так сказал сталкер Петров яичницей глазунье. «Вы знаете, что такое яичница глазунья?» «Знаю, конечно. Шпигель Ай». «Вот и нечего на меня смотреть, как сказал сталкер Петров яичницей Шпигель Ай». Тут Вандемейр впал в сентиментальность, начал меня уговаривать, что будет паенькой, и вообще. «Вот сейчас только, вот чуточку, вот капельку поизучает этих мутантов. Отсюда сверху. А внизу сразу бросит, уйдет в глухую завязку». Я, конечно, не поверил ни единому слову. Однажды дали сталкеру Петрову поручение, он зоной поклялся, что выполнит. Да и обманул. Ему говорят: «Ты чего? Ты же зоной клялся, а еще матерый сталкер». А он отвечает: «Салаги вы, ничего не понимаете. С тех пор выброс случился. А выброс, как нам, ветеранам, известно, меняет зону нафиг совсем. Так что была одна зона, а после выброса стала совсем другая. Ну а я, — говорит Петров, — то и старой поклялся. Ее нет больше». Пока Дитрих бормотал, что полностью осознает серьезность моих замечаний, именно так и выразился, дословно. Я кивал. Потом объявил: «Если согласен, пусть спать ложится. Ночью пойдем на прорыв. Значит, всем нужно отдохнуть». Как я предполагал, Вандемейр начал спорить. Мол, он согласен, но караулить будет первым. «Ну, разрешите ему, ну еще немного, капельку понаблюдать за поселком мутантов. Когда еще представится такая возможность?» «Это верно, пришлось мне признать. Другой возможности вам не представится. Я заранее отказываюсь лезть по доброй воле в местечке, подобному этому гроту». «Валяйте, стерегите, а я буду спать. Да, и не вздумайте включать фонарик, вас снизу заметят». Мы решили, что вторым буду дежурить я, последним Костик. Я выбрал самое плохое дежурство. Мой режим вышел таким. 3 часа сна, 3 бодрствования, потом снова спать. Не выспишься толком, но я подумал, что Костик ранен. А Вандемейру совсем паршиво. Так что лучше уж пусть отдохнут больше моего. Ничего, завтра утром мы вырвемся из этого подземелья. Через день будем отдыхать в звезде. Внизу завывали бюреры. Похоже, им самим надоело. Голоса делали все тише, завывание все заунывнее. Интересно, где сейчас пустовар? Вряд ли он мчится в припрыжку, скорее передвигается даже медленнее нашего. Избегает всех встречных, старательно обходит десятой стороной любой сигнал, замеченный на ПДА. И весь рюкзаками увешан. Ничего, пусть помучается, пусть напрягается, сволочь жирная. Пусть попыхтит напоследок. С этой мыслью я и уснул.